Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Под эти мелодичные звуки мы закончили предыдущую нашу беседу по теме звукотерапия. Сегодня мы продолжаем ее со звукотерапевтом, психологом Макаровым Евгением Всеволодовичем из Санкт-Петербурга. Евгений Всеволодович, вы назвали это притчей во языцах, но у меня было такое ощущение, когда я слушала, что это как бы говорит живое слово и такое перетекание, и смысл, который идет через звук. Да, потому что изначально вот звук и смысл, они были слиты. Потом произошло трагическое разъединение. Появился балет, потом опера, там еще что-то. А и потом стали мечтать такие композиторы, как Вагнер, создавать мистерию, Римский-Корсаков, да, помните? Соединить все это опять. Человечество опять хочет прийти к тому, что было, то есть к аутентичности, как называют это в науке, то есть к единству. Это расщепление, разъединение, оно, это цивильное явление, видимо. Но вот человек попробовал это, да, оказалось, что хочет душа-то брата мистерии. Она болеет, когда расщепление происходит. Вот, видимо, это и есть шизофрения культуры. И вы знаете, кстати, вот колокольный звон, которым вы завершили притчу во языцах, между прочим, это ведь во многих культурах и во многих храмах различных религиозных направлениях колокольный звон, он всегда был как основа, звуковая основа для ощущения людьми Бога. Между прочим, вот в храмах в Индии, где многие из нас побывали, там непременно тоже колокольный звон. И вот сегодня я для себя интересно открыла, вот никогда не задумывалась, позвоночник, позвон. И я вижу сейчас в ваших руках колокольчики, что какое еще волшебство вы хотите нам поведать, прозвучать вернее. Ну, волшебство я не хочу, я не волшебник. Я психолог звука, обычный, простой, ну и поэт. И просто, музыкант, и да, композитор. И все такое. Ну, просто человек, который, как бы, вот которому природе дано немножечко, может быть, услышать больше, чем обычному человеку, задерганному в нашей жизни. Вот, и всю эту силу я хочу поделиться с этим. Ну, и действительно, колокола – это ведь живые существа. Смотрите, ведь била – это язык, там сердце в начале. И вот если по молитве все идет, то тогда и слово-то идет духовное, колокольное, понимаете? А колокола и холеру сбивали, мы знаем. И вот я сейчас трубочки эти исследовал свои, вот они, значит, снижают уровень холестерина. Кстати, да, мы как-то с вами упустили этот момент. Вот я назвала колокольный звон, а на самом деле это были не колокола. Расскажите нашим радиослушателям вот эту идею, которая пришла вам. Ну, идея какая, в общем-то, она, в общем-то, не новая особенно. Просто эти трубочки, можно трубочки подвесить на веревочке определенным образом, там надо определенные условия, там, чтобы на дырочке вот были не очень высоко, не низко, и их подвесить, и чтобы они не слипались, и в то же время, чтобы они имели расстояние между собой, и близки были, и тогда они будут давать звуки, как раз вот, которые необходимы для позвоночника. То есть эти трубочки, они превращаются как бы в колокола. Ну, это трубчатые колокола фактически. Даже есть такая форма. И в некоторых храмах, и Тибета, мы знаем, да, и Индии, и даже православные. Вот мне священник православный говорил, что встречал такие колокола трубчатые в церквах каких-то там, значит. Вот. И я вот взял эти старые трубочки музыкальные, которые выброшены были на свалку, можно сказать, за ненадобностью. Вот, детские такие вот, всяких там погремушек. Ну, и собрал их, грозди такие обычно. Вот. Ну, и посмотрел, что вот, оказывается, они такие звучат так замечательно. Вот. А потом я их еще и светил в церкви православные, и они, значит, стали обладать еще и большими свойствами, такими целебными. И если, конечно, молитва творится, то они очень эффективны. Вы даже сказали, что они снижают уровень холестерина. Да, вы знаете, я вот это случайно как-то в одном центре таком оздоровительном под Челябинском, значит, была такая методика врача по слюне определять заболевания и меры, какие нужно делать, чтобы это поправиться. И вот она, значит, посмотрела слюну человека до 5 минут звучания колоколов моих и после. Оказалось, что холестериновое мыло было разбито в клочья. Ну, вы знаете, холестериновое мыло — это такие вот кусочки с темными краями, как бы зеркальные кусочки. Вот они крошатся от таких звуков. Ну и понятно, что эти колокола, они должны вообще целебными быть. То есть это уникальное явление. И, ну, это как пример, что ведь этими колоколами должны быть мы, наш организм. Ведь из названия этого организма, ведь не зря же, ведь организм, орган, орган. И вот очень интересное мое как бы открытие, ну, так скажем, заметка такая, услышка, может быть, скромнее лучше сказать, вот о том, что вот оказывается скрытая, в слове скрыта идея звучания. Ведь смотрите, для того, чтобы излечиться от запоя, что же нужно для этого? Ведь оказывается ничего, кроме одного этого же слова. Запой! Запой! Даже геморрой, ой, лечится звуком ой, ой. Попробуйте произнести звук. Ой, ой, геморрой, ой. Этот звук дает вибрации как раз в нижнем центре. Что очень удивительно, это же смешно. Так что, если человек страдает запоями, например, алкоголик, если он запоет, ну, предположим, молитвы, Он может перестать быть алкоголиком? Нет, просто, ну, это естественно. Когда человек пьян, там, он начинает горланить песни. Да это не он начинает, организм требует этого. И в конце концов он трезвеет, трубочки начинают прочищаться звуком, пока не духовно, естественно, физически. Ну, а потом известно, как в русской деревне, значит, вот после запоя, после песен пьяных этих все. Ну, как, вообще-то часто уже эти люди ползли в церковь каяться и уже акафисы петь, во всяком случае, через некоторое время, или слушать хотя бы, правда, да? Вот так и повелось у нас в России. Так что, и вот это в слове «запой», кажется, есть эта идея пения. Вот. Камыши поют, шумел камыш. Камыш – это трубка. Это бамбуковый, можно сказать, да. Полая, вот там и все, и восток, все, что хотите, дыхание. Флейта – уникальный инструмент. Это та же самая гимнастика дыхания, но она естественная. Когда мы через говорим, смотрите, у нас вот эта пранаяма, это происходит естественным образом, на фоне искусства. Чем и ценно это занятие. То есть, если каждый будет не йогой заниматься, а, скажем, хотя бы возьмет флейточку, дудочку и начнет дудеть, и уже будет эта пранаяма естественным образом. То есть, пранаяма, как бы, она уже в игре есть, понимаете? Она так и как бы искусственно взята. Она имеется в природе. Вот. Так что здесь очень интересные вещи можно вот услышать. Кстати говоря, вот у вас такой пункт омоложение организма, акустическая коррекция голоса, вокалотерапия. Вы знаете, что в ведической традиции воспевание имен Бога, Харе Кришна, Махамантра, по сути дела, это тоже такое духовное очищение, да? Ведь вы же, наверное, бывали в храмах и понимаете, насколько важно для состояния человека, для его гармонизации именно вот песнопение, духовное песнопение, воспевание имен Бога. Что происходит вот с точки зрения вас, как специалиста по звукотерапии, в этот момент? Ну, по звукосемантике, если говорить, то если мы не воспеваем звуку Бога, то это место занимает другой Бог. Вы знаете, какое святое место пусто не бывает. Если не воспеваем имена святых, то эти места занимают имена низших сущностей. Но вот в христианской, так сказать, терминологии это демонические силы. То есть, если мы не воспеваем, да, скажем, имя Христа, Господа Иисуса нашего Христа, то это, то в сознании место это занимает демоническое имя какое-либо, понимаете? Вот и все. Поэтому в этом плане здесь очень надо быть внимательным, что именно, почему и славит-то именно Господа? Почему? Зачем славить-то? Он и так славен, правда? А вот психологически вообще, что если не будешь славиться, так вот это остается место, и его займет непременно нечто другое, явное противоположное, правда? Вот и все. И вот вокалотерапия. Что значит вокалотерапия? Можно ведь петь разные песни, разные слова говорить. А какие все-таки лучше при вот вокалотерапии вы предлагаете петь? Слова, имена? Ну, вокалотерапия, для того, что наше слово состоит, так же, как алфавит, из гласных и согласных. Да. Гласные – это голоса, голосуют. Кто? Это ангелы, это светлые сущности. А согласные – они согласны гласными, должны быть согласными. Вот это и есть, кстати, доказательство того, что, что тело, которое имеется как бы согласные, ДТК, косточки, да, они должны быть подчинением гласных. Потому что они согласны же, правда? Вот, пожалуйста, доказательство духовности, необходимости духовности. Из как бы театра живого слова и звука. Вот. И гласные какие? Это ау-я, ау, амен, амен, амен, да? Оум на востоке, пожалуйста, звуки тоже, они, значит, звуки космические, рамы, т.д. Ну, это каждый, в каждой культуре свои звуки, мы не будем обсуждать, какие из них, там, первые, вторые, неважно. Важно то, что гласные звуки – это духовные сущности разных уровней, естественно, тут уже надо знать тоже, какие бывают разные, разные, так сказать, духовности. Но, во всяком случае, звуки терапии – это звуки, прежде всего, звукорождения и смерти. Это звук А, мы рождаемся со звуком А, и наша жизнь между двумя этими звуками А-А. А-А-А-А-А-А. Не есть ли это наша жизнь? Очищение. А-А, да? Мы как бы делаем А-А беспрерывно это. Знаете, вот. Ну, а потом звук А, после этого звука А, это звук как бы абсолютный, трансцендентальный, а потом он трансформируется в звук О, потому что появляется тело, АО, и он утыкается в материю. Аум, ам, ам, материя. М, материя. А между ними, между А и М, имеется насальный звук. М. Аум, м, м. И вот этот звук М, он как раз развивает внутреннюю структуру головного, головы. Да, то есть там эфифис, гипофиз. На Востоке называют там третий глаз. Вот это все начинает вибрировать. Когда ребенок рождается, он говорит «мама», а потом говорит «ам, ам». Титьку просит, правда? Ну, мы же помним. Ам, ам, и натыкается на титьку, на материю. Ну, я так, как поэтически, поймите, что это все так, говорится, не наука, и все. Ну, вот что-то вот там есть. Ам, ам, ма, ма, ам, ам, ма, ма. И может, ам, и а, м, и там и о, там и у, все там есть, то есть гласные. Вот между материальными звуками есть гласные. Ну, есть еще назальные звуки, вот, которые промежуточное какое-то состояние. В общем, это целая наука. Вот я как раз в своих занятиях стараюсь напомнить людям, что имеются звуки жизни, звуки, которые гармонизируют работу правого левого полушария, которые снимают простуду, там гайморит излечивает, вот скажем, звук носовой. Он дает вибрацию носовых полостей и очищает, вибрирует пазухи эти, они начинают укрепляться, слизь уходит излишняя. Очень позитивно. Я сам от гармита излечился. Знаете, то есть звукотерапия – это не какая-нибудь там наука абстрактная, это реальная вещь. И после 2-3 занятий человек научается уже природным способом профилактики, очищения, помощи себе и другим. Вы знаете, вот и слушая вас, и очень часто в жизни постоянно приходишь к мысли, насколько мы невежественны вообще в нашей жизни, и как необходимо нам познавать все это, чтобы очищаться внутренне, вообще не болеть. И вот у вас очень тоже интересный такой есть раздел в вашей программе, это оздоровительное музицирование. То есть метод трансперкуссии. Вот что это такое? Расскажите нам, ну, пожалуйста. Это вот так мудрено названо, но в принципе это просто все. Это просто простукивание. Перкуссия – это простукивание, да, вот когда врач перкуссирует. Ну, да. Это, вот, ну так, для лишней важности это сказано, перкуссия. Да? Сейчас модно все такое называть, такое очень. Да, это и в массаже есть перкуссия. Чтобы привлекать, так сказать. Да. пациентов. Нет, ну, кстати говоря, это слово, так уж, если по вашим всем методам разобрать, оно очень такое энергичное, и вибрация в нем такая, да. Не лишнее слово. Ну вот, значит, тем более, что Перун, например, это бог язычный наш, да, славянский, да. Перун там. И вот транс – это транс, то есть состояние нейтральное. То есть когда человек в трансе, ну, психологический термин такой, трансе, то есть в нейтральном состоянии. Ну, а с точки зрения религиозной, скажем, просто быть в молитве надо, в молитвенном трансе. То есть в сердечном внимании, когда мозг отключен. Важно, что память тела, то есть внутри нашего тела имеется память, аутентичная память гармонии. То есть мы образ Божий говорят, так это же не просто слово, а это же реальность. И вот в теле у нас имеются все программы, вот Божьи программы, вот эти подобие Божьего, то, что мы являемся им. И, но оно не развернуто грехом этим, то есть искажением. Вот мы живем неправильно, не то питаемся грязной пищей, там, дышим неизвестно чем, ходим неправильно, там каблуки, там сумки, перекос, все такое. И плюс идеологии, конечно. И в результате получается, что мы искажаемся. И вот это вот как бы наша иконичность, то есть то, что мы как икона изначально, Господь нас как икону создал, правда? Ну, это в любых религиях, в любых, везде иконы свои как бы есть. То есть мы как душа. Да, как душа, она как иконичная. Вот. И у ней есть, конечно, и рамка есть, там краски, материя, а есть и образа, образ. То есть они, иконы двузначные. Вот. И вот, вот эти вот условия жизни, вот эти вот демонические, они искажают икону человека. И человек искривляется с самого своего рождения. Вот. И вот как раз вот эта музыка, она дает возможность, вспомнив это гармоническое начало в человеке, дает возможность развернуть эту гармонию через тело. Оказывается, если человек начнет в молитве на состоянии перкуссировать, то есть, ну, как бы руками нажимать на клавишки, отдавшись вот этому в трансе молитвенном, он может услышать там программы ритмические, звуковые, и услышать их звуковое обличие, то есть гармоническую музыку. Эта музыка будет та, как раз, которая необходима ему, как собственный дом, звуки собственного дома. А ведь он что делает? Он сначала приглашает гостей, неизвестно каких, понимаете? Даже известных каких, известных, но болеющих, имеющих те или болезни. А потом начинается свою музыку сочинять, когда уже заболевает. И вы знаете примеры такой музыки, которую сочиняют больные люди, композиторы имеются в виду? Ну, далеко не надо ходить. Возьмем, значит, это из среди композиторов, скажем, да не просто, а просто возьмите там, какой-нибудь heavy metal, там, рок, и грубые виды рока есть. Понимаете, это вообще криминальная вообще ситуация. Это просто-напросто клетка деформируется, нервы, и вы знаете, рок эти самые артисты, они заболевают очень, у них статистика очень плохая. Они приходят к употреблению наркотиков. Они и приходят, потому что нет выхода, понимаете, надо забыться, как-то уйти от этого, это деформация, а как уйти? Вот измененное сознание, это все демонические вещи. Вот. И вот надо бы, конечно, музыку найти ту внутреннюю, которая есть природная самого организма в связи с духом и душой и природой окружающей. И вот она есть, ее надо выявить. И вот я ее помогаю услышать. В течение там нескольких занятий можно выйти на это гармоническое музицирование, которое даст вот эту ауру звуковую, естественную, природную, вот этот дом мой. А уже потом я могу приглашать композиторов с их проблемами, которые не каждый может узреть в музыке. А ведь возьмите даже такие композиторы, замечательные, как Бетховен, вот скажем, Крейцерова соната, почему ее не рекомендуют слушать? Даже у Толстого, Льва Николаевича есть, помните, да? О вреде этой музыки. А психологи, вот американские, насколько я помню, обнаружили даже гармоники больной печени. Больной печени. И действительно, Бетховена была больная печень. И когда он сочинял вещи, по всей видимости, это вот она как бы воплощалась в программу в эту, понимаете? Поэтому можно даже сказать, что он как бы отдал энергию больной печени в эту музыку. Вы понимаете, как интересно, классическая считается музыка, да? И как все ее принимают как канон. она является как раз фокусом болезни тех композиторов. Хорошо, если композитор гениальный, он как покрывает свои болезни, да? То есть он покаяние, и мы это покаяние ощущаем, понимаете? А если этого нет, в той мере, в которой возможно покрыть эти вот деформации патологические, вот мы получаем эти замечательные заряды культуры. Евгений Всеволодович, вы знаете, я предлагаю, поскольку время нашей передачи истекает, я предлагаю на этом сейчас завершить нашу первую часть беседы и, возможно, сделать еще одну передачу, поскольку у меня такое ощущение, что у вас еще есть очень много интересного, что вы можете поведать нашим радиослушателям. Как вы думаете? Конечно, я всегда за все, что знаю, с удовольствием поделюсь. Дорогие радиослушатели, сегодня мы заканчиваем нашу беседу с психологом, психотерапевтом, специалистом по звукотерапии Макаровым Евгением Всеволодовичем, специалистом, который приехал к нам в гости в Москву из Санкт-Петербурга. На сегодня мы заканчиваем нашу передачу. Всего вам доброго. До свидания. С Богом. Харе Кришна.